Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, утвердивших истину иконопочитания, когда завершается первая седмица Великого Поста, и Церковь празднует торжество православия, мы совершаем память святых отцов, которые сокрушили ересь иконоборчества, потому что догмат иконопочитания – есть печать всех других догматов нашей веры, печать тайны воплощения Божия, того, что Бог стал человеком, Слово стало плотью, и Он может быть изображен и видим. Его таинственное присутствие во всех святых Его изображениях в Церкви. Вся судьба православия, в особенности Русской православной Церкви, связана с тайной иконопочитания. Вы все знаете церковное предание, летописный рассказ о том, как благоверный князь Владимир избирал самую истинную веру для нашего народа, и к нему приходили мусульмане, иудеи, католики и православные греки, и каждый рассказывал о содержании своей веры. И потом по совету старцев и бояр были отправлены в разные страны 10 мужей, добрых и смысленных, чтобы они могли не только слышать о чужой вере, но своими собственными глазами ее видеть. И мы помним, какое впечатление на них произвела вера мусульман, в которой нет веселья, как они сказали. Вера западных христиан-католиков, в которой нет красоты. Вера иудейская показалась им мертвой. И как они были поражены тем, что они увидели в Константинополе, в церкви Великой Софии, за богослужением. Мы не знаем, как рассказать о том, что мы увидели, говорили они, но мы знаем, что там Бог пребывает с человеком. И эту красоту невозможно забыть. Духовная красота, которая присутствует в богослужении, в иконописи, это единое неразрывное богословие Церкви. Потому для наших предков эта красота явилась главным доказательством истинности веры. Это напоминает слова известного русского православного богослова, который сказал, что, глядя на икону Пресвятой Троицы, преподобного Андрея Рублева, я вижу, что есть Бог. Не нужны никакие доказательства, рассуждения. Человек, имеющий очи, чтобы видеть, видит эту новую жизнь, которая пришла в мир и которая запечатлена красками на иконах. Духом Святым Церковь Небесная через иконы на иконостасах, на стенах храмов, в домах наших присутствует здесь, на земле. Но, как говорят святые отцы, наше почитание святых икон есть выражение тайны, когда честь на первообразное восходит. Мы не поклоняемся древу или краскам, мы почитаем Господа, Божию Матерь, все небесные силы, которые изображены на них. Почему мы совершаем кождение перед святыми иконами? Почему со страхом и благоговением мы поклоняемся святым иконам? Потому что в воню благоухания духовного, молитву нашу в Духе Святом мы приносим Господу и святым, которые изображены на иконах. И когда совершаются чудотворения от икон, чудеса исцеления от болезней телесных или душевных, то это происходит от того, что мы с верою прикасаемся к Господу и святым, изображенных на этих иконах. И когда мы узнаем радость и утешение от святых икон, то эта радость новой жизни исходит от Господа и Божией Матери и святых, которые присутствуют здесь, среди нас, в этих святых изображениях. Поэтому глупцы и безумцы, те еретики, которые нечестиво объявляли поклонение святым иконам, как идолопоклонство, или, вернее сказать, они находились и находятся под властью отца лжи, духа сатанинского. Разве Церковь православная в течение многих веков не вела войну против идолопоклонства? Разве миллионы верных не принесли себя в жертву в этой победоносной войне, чтобы не поклониться никакому идолу? Достаточно было им принести щепотку ладана перед идолом, перед каким-то земным изображением, чтобы идти свободно и веровать во что угодно. Но они предпочитали смерть за Христа, только чтобы не поклониться никакому идолу. И разве не Церковь православная сокрушила идолопоклонство? Посмотрите, как коварен дьявол. Эту Церковь, победившую идолопоклонство, он называет Церковью, утверждающей идолопоклонство. Вот к чему приводит плотское, а не духовное видение всего, что происходит на свете, а тем более тех сокровенных тайн, которые Господь хранит в Своей Церкви. И с каким ожесточением, поистине сатанинским, эти еретики выступали против православных. Совершенно не случайно их гонение на почитателей икон с самого начала совпало с гонением на почитателей святых мощей и на всех монашествующих, потому что как в иконопочитании, так и в святых мощах и в подвиге монашества особым, сугубым образом является наше приобщение тайне воплощения Христова и тайне Его воскресения. И совершенно не случайно древние еретики, которые огнем и мечом хотели сокрушить истинную веру православную, соединились в 20-м столетии с гонителями, которые уже представляли открытое богоборчество, открытую войну против Бога и против человека. Они, как и в древности, уничтожали святые иконы, оскверняли святые мощи. А тех, кто не хотел отречься от веры православной, мучили и убивали. Но мы знаем, что истина Божия и сила Божия сильнее огня и меча, и любой земной силы. И как тогда еретики были посрамлены и сокрушены, а иконы остались в храмах православных и в домах православных людей, чтобы свидетельствовать о страшном, благодатном присутствии Божьем в нашей жизни, точно так же произошло во время этого недавнего гонения. Теперь снова восстанавливаются разрушенные храмы и монастыри, пишутся новые иконы, и они являются чудотворением. Эти иконы простые, бумажные, иногда мироточат и благоухают, как, например, икона царя-мученика Николая Александровича. Они напоминают нам о том, что близок к нам Господь и святые. Но сегодня многоопытный и изощренный в лукавстве враг Церкви Христовой изыскивает новые способы борьбы с иконопочитанием. Он хочет, чтобы эти иконы, прежде всего древние, чудотворные, которые не уничтожены, стали новыми идолами, шедеврами искусства, которым можно поклоняться как величайшему творению, делу рук человеческих. И по сей день многие из неуничтоженных великих святынь не возвращены нашей Церкви. Нам их выдают только на некоторое время, на праздники. И нам объясняют, что эти ценности принадлежат не православной Церкви, а всем людям, потому что это такие замечательные произведения искусства. И это больше, чем все остальное. А поклонение им православным, как иконам, только частное явление того, что эти иконы собой представляют. Но не это самое ужасное в замыслах врага. Последний этап борьбы дьявола с Церковью Христовой будет в том, чтобы превратить Церковь православную, все ее святыни, все самые замечательные иконы только во внешнюю красоту, во внешнюю видимость, которая бы утратила свою благодатную силу. И эта война страшнее, чем просто уничтожение святыни. То, что происходило на сатанинской выставке «Осторожно, религия» в центре имени Сахарова, является очень характерный пример этой новой войны против церкви. Устроители выставки давали интервью в прессе, что они рубили публично, хотя и освященные, но грошовые иконы, которые никакой художественной ценности не представляют. Вот вам предельная иллюстрация того, как хочет отделить сатана благодать, действующую через святые иконы, от изображения самого прекрасного, может быть, на них. Любая икона, самая бумажная, больше, чем просто шедевр искусства. Любая икона и софринского производства, как с насмешкой писали эти сатанисты, и она оплачена кровью Христовой. И она несоизмерима ни с какой материальной стоимостью. И в мире, где зло стремительно растет, где враг хочет добиться того, чтобы святыни были, в конце концов, осквернены. Самое главное, в конце концов. Война к этому сводится и на наших глазах уже происходит. Стремится к тому, чтобы соль благодатная утратила свою силу и ни на что уже больше не годилась, как на то, чтобы быть пустым украшением того беззакония, того торжества зла, которое происходит в мире. Мы должны быть внимательны и иметь духовное рассуждение и бдительность. Поэтому празднуя сегодня память святых отцов Седьмого Вселенского Собора, почитая святые иконы, древние и новые, изумляясь и мироточению, и тому, что плачут эти иконы, в напоминание того, что Господь не оставляет нас, и что новые испытания ждут Церковь Христову, будем молить Господа и Божию Матерь и всех святых, в особенности тех, перед иконами которых мы постоянно молимся, чтобы даром благодати Христовой, заступничеством наших святых, и мы тоже стали подлинно иконами Божиими, чтобы каждый из нас своей чистотой, любовью, мужеством, верностью Господу явил, что Он образ Божий, что Он икона, перед которой уже сейчас Церковь Христова, как перед прославленными иконами, совершает за каждым богослужением каждение. Аминь.